Глава 15. Наступило воскресенье. С тех пор, как церковные колокола в стране замолчали, этот день ничем не отличался от всех остальных. Кэтлин сетовала, что не может поехать в церковь, потому что автобусы больше не ходят. «А почему бы вам не пойти в местную церковь?» — спросила Джози. Кэтлин уставилась на нее так, словно ей предложили станцевать голой на снегу или принять участие в сатанинском обряде. «Потому что там собираются язычники. У них нет истинной веры». «Но разве это не христианская церковь?» — удивилась Джози. «Англикане и католики молятся одному и тому же Богу». Ирландка отчаянно замотала головой. «Возможно, они и называют свою веру христианской, но я сомневаюсь, что единый истинный католический Бог слышит их молитвы». Джози подобное утверждение показалось странным, однако было понятно — когда дело касается религии, достучаться до Кэтлин невозможно. Интересно, мисс Харкарт собирается на службу? Возможно, хозяйка ждет, что Джози будет сопровождать ее. Она осторожно проскользнула в гостиную, где пожилая женщина доедала свой завтрак. Ей приходилось довольствоваться овсянкой и тостами, поскольку яиц в деревенской лавке не было уже несколько дней. «Извините, я хотела узнать, вы идете сегодня в церковь?» — спросила Джози. «Нет», — отрезала мисс Харкарт. «Мы с Богом поссорились давным-давно. Он подвел меня, и я не вижу необходимости поклоняться ему». Она смерила Джози долгим взглядом. «Но вы, если хотите, можете сходить. Насколько помню, служба начинается в 10 утра». «Да я и сама небольшой любитель церковных церемоний», — призналась Джози. «Однако, мне кажется, сейчас важна любая помощь от Бога, на какую мы только можем рассчитывать». «Надо же, какая трогательная наивность!» Улыбка тронула губы мисс Харкарт. «Во что бы ни стало, держитесь своей веры и своей надежды. Мою веру и мою надежду я потеряла много лет назад». Покидая гостиную, Джози твердо решила, что пойдет на службу. Она помнила то чувство покоя и умиротворения, которое охватило ее в монастырской часовне. И сейчас она, как никогда, нуждалась и в том, и в другом. Кроме того, это хорошая возможность познакомиться с деревенскими жителями. Она надела пальто, обмотала голову шарфом, натянула подаренные Майком галоши и отправилась в путь. День выдался холодным и пасмурным. Небо заволокло низкими тучами, которые грозили то ли пролиться дождем, то ли просыпаться снегом. Дул сильный ветер, так что Джози приходилось сгибаться под его порывами и прикрывать лицо краем шарфа. Она совсем запыхалась, пока добралась до места, а войдя в церковный зал, увидела, что он полон. Никто не обратил на нее внимания. Джози пробралась на заднюю скамью. Не успела она сесть, как певчие поднялись на хоры, и месса началась. Прозвучал первый гимн — «О Боже, наша помощь в прошедшие века!» Пожилой викарий произнес проповедь о том, как важно быть светом в темные времена и что любовь Божия может пробиться сквозь любой самый непроглядный мрак. Викарий оказался неплохим оратором, слова его звучали убедительно, и к концу проповеди Джози почувствовала себя гораздо лучше. Были произнесены молитвы за тех, кто сражается на земле, на море и в воздухе, а затем прозвучал финальный гимн «Сражайся добрым подвигом». Народ повалил к выходу. Теперь многие заметили появление новой прихожанки у них в церкви. Некоторые поглядывали в ее сторону, но никто не подошел и не заговорил. Люди приветствовали своих знакомых и оживленно болтали. Джози попыталась потихоньку выскользнуть из зала, когда ее приметила миссис Финч. «О, здравствуйте! Миссис Бэнкс, не так ли?» — воскликнула женщина. — «Как вы себя чувствуете? Выглядите намного лучше, чем в прошлую нашу встречу». — «Добрый день». — «Да, я определенно иду на поправку», — согласилась Джози. Роуз Финч удовлетворенно кивнула. — «Определенно. А то вид у вас был бледный. Я так и сказала моему Тому, думаю, бедняжка недолго задержится на этом свете. Но сейчас совершенно другое дело. Не хотите присоединиться к нашему кружку на будущей неделе?» «Да, вполне возможно», — ответила Джози. «Благодарю». «А как вы поладили с этими в доме?» «Стараюсь найти общий язык», — дипломатично ответила Джози. не самое гостеприимное место в мире», — Роуз Финч многозначительно подмигнула своей собеседнице. «Пожалуй», — согласилась Джози, — «но я рада, что в данный момент у меня есть крыша над головой. Не представляю, что бы я делала, откажись мисс Харкарт принять меня». «Ну, старая ведьма обязана принять эвакуированных», — возразила Роуз. «Фон фермер из Холбича взял двоих мальчиков, а мы одного. Правда, паренек недолго жил у нас, вскоре вернулся в Лондон к родителям. Или посмотрите на Альфа Беджера, у них единственная свободная спальня, а они приютили трех маленьких девочек. И только старуха, у которой в особняке полно места, ни разу не предложила помощь. Тем не менее, мне не следует говорить о ней плохо. У мисс Харкарт могут быть на то свои причины. Итак, если вы придете к нам в четверг, я прихвачу для вас горшочек сливок и, может, пару яиц. О, это было бы чудесно, спасибо». Джози почувствовала, что на глазах у нее наворачиваются слезы. Забота Роуз Финч тронула до глубины души. Когда они вышли на церковный двор, оказалось, что обещавшие пролиться дождем тучи разразились потоками воды. Миссис Финч торопливо повязала голову шалью. «Не удивлюсь», — проворчала она, — «если позже повалит снег. Ненавижу снегопад. В такую ужасную погоду идти в хлев кормить скотину. А ведь мы с Томом уже в годах. Надеялись, что со временем Джонни возьмет на себя заботы о ферме, но...» «Его призвали в армию?» — спросила Джози. «Нет», — вздохнула Роуз. «Погиб в Дюнкерке. Нам сказали, сын утонул, пытаясь доплыть до одной из спасательных шлюпок. Наш Джонни был таким хорошим мальчиком». Джози поплотнее обмоталась шарфом и пожалела, что не прихватила зонт, который видела на стойке в холле. Она распрощалась с миссис Финч и отправилась домой. К счастью, ветер дул с моря, подталкивая ее в спину и помогая идти повязкой жижи. Приближаясь к особняку, Джози заметила у ворот мужчину в форме королевских ВВС. В первый момент ее сердце дрогнуло. «Майк». Однако, присмотревшись, она поняла, что незнакомец гораздо моложе, и на нем не летная, а обычная армейская фуражка. Рядом стоял прислоненный к ограде велосипед. «Здравствуйте, решили передохнуть?» — спросила Джози. «Да нет». «У проклятого велосипеда спустило колесо, а мне нужно вернуться на базу. Но самое скверное, велосипед не мой, одолжил у приятеля. Он убьет меня, когда узнает, что случилось. Хотя моей вины тут нет. Я съехал на обочину, чтобы пропустить грузовик, и хлоп, напоролся на гвоздь». Судя по произношению, молодой человек принадлежал к образованному сословию, хотя всячески старался говорить как можно проще. «Далеко до базы?» — спросила Джози. «Около полумили», — сказал незнакомец. «Пока ехал на велосипеде, казалось, недалеко, но теперь уже так не кажется». «Однако вы выбрали не самый удачный день для прогулок». Джози сочувственно улыбнулась. «Нет-нет, это была не прогулка. Я ехал из церкви. На базе есть часовня, но она рассчитана на христиан разных конфессий, поэтому безликая и унылая. А я скучаю по церкви, к которой привык. В детстве я был певчим в церковном хоре. Мой отец — викарий. И вам захотелось на какое-то время почувствовать себя как дома?» Молодой человек молча кивнул. «Сколько вам лет?» — спросила Джози. 19. Я собирался поступать в университет, но подумал, что должен внести свою лепту в общее дело. Мне показалось неправильным изучать классические языки и литературу, когда другие парни проливают кровь на войне. Джози бросила взгляд на особняк, возвышающийся в конце подъездной аллеи. «Послушайте, хотите зайти к нам на чашку чая?» — предложила она. «Передохнете немного и согреетесь, прежде чем топать пешком на базу». «Спасибо, не откажусь. Это ваш дом?» «Я здесь живу временно. Меня эвакуировали из Лондона. Думаю, хозяйка не будет возражать, если я проведу вас на кухню. Там уютно и тепло от печки». «Прекрасно», — улыбнулся молодой человек. «Как вас зовут?» — спросила Джози. «Чарли. Чарли Вентворд». «А я миссис Бэнкс. Берите ваш велосипед, поставите его возле крыльца. Там на него не будет лить дождь». Чарли послушно следовал за Джози. Она обошла дом и открыла заднюю дверь. Кэтлин возилась возле плиты. «А, вернулись», — сказала ирландка, не отрываясь от работы. «Полагаю, теперь вы стали святой и доброй». «Служба была хорошая», — согласилась Джози. «И я спасла молодого человека. У его велосипеда спустило колесо, а сам он промок до нитки. Думаю, мы могли бы угостить нашего гостя чаем». «Думаете?» Кэтлин обернулась и уставилась на пришельца. «Садитесь, Чарли», — сказала Джози. Она налила воду в медный чайник и поставила на огонь, а затем насыпала заварку в глиняный чайник. «Итак, вам приходится летать на этих жутких самолетах?» «О, нет, конечно, нет», — быстро произнес Чарли. «Я механик. Моя задача — обслуживать самолеты, проверять, все ли в порядке, заправлять горючим и готовить к следующему вылету». Он сделал паузу. «На самом деле, я хотел быть пилотом. Потому и пошел в ВВС. Но провалил экзамен по математике. Еще со школы не дружил с этой наукой. По крайней мере, на Земле вы в большей безопасности», — заметила Джози. «Полагаю, вы правы». Чайник закипел. Джози заварила чай. Чарли сидел, поглядывая по сторонам. «Тут почти как у мамы на кухне», — улыбнулся он. «В холодную погоду мы всегда ели на кухне. Вы не поверите, какие сквозняки гуляют в приходском доме». «Могу только догадываться», — сказала Джози и добавила, обращаясь к Кэтлин. «Отец Чарли — викарий, а сам Чарли сегодня приехал в церковь на велосипеде». «Да уж лучше, чем шляться по барам», — буркнула служанка, «хотя разница невелика». «Кэтлин из Ирландии», — пояснила Джози. «Она считает, что все мы, англикане, обречены на вечное проклятие». «Так и есть», — подтвердила Кэтлин. «Вы же не признаете папу истинную церковь?» «Мы все дети Божии», — сказал Чарли. «Разве не так? Даже иудеи и буддисты. Бог всех любит. Но если Бог любит иудеев, он нашел забавный способ показать им свою любовь», — проворчала Кэтлин. «Думаю, нам никогда не удастся до конца понять происходящее», — сказал Чарли. «Я и сам собирался стать служителем церкви, но теперь не уверен». Молодой человек с удовольствием прихлебывал горячий чай, обхватив чашку обеими ладонями. «У нас дома такой же сервиз. Скоро мама и сестры будут готовиться к воскресному обеду. У меня три младшие сестры». «А где находится ваш дом?» — спросила Джози. «В Девоне. Совсем не похоже на местные равнины. У нас холмы перетекают один в другой, а в долинах разбросаны деревни. Быстрые ручьи и каменные мостики, и пустоши Дартмура. Некоторые холмы довольно высоки. Мама написала, что у них тоже выпал снег». Молодой человек осушил чашку. «Спасибо. Больше не смею обременять вас своим присутствием. Но вы не представляете, как я вам благодарен. Просто побыть в нормальной обстановке — уже счастье. Знаете, когда постоянно находишься в мужской компании, живешь в казарме, в вечном ожидании возвращающихся самолетов, считая заходящие на посадку машины, кажется, ты попал в какой-то другой мир». «Мне трудно даже представить», — сказала Джози. «Но знаете, почему бы вам снова не заглянуть к нам на чашку чая в будущее воскресенье?» «Вы серьезно?» — обрадовался Чарли. «А можно я приведу друзей? У нас есть парочка ребят, которые приехали издалека. Я хотел бы показать им, как выглядит настоящая английская кухня». «Конечно. Надеюсь, Кэтлин не станет возражать». «Это не от меня зависит», — нахмурилась Кэтлин. «Нужно спросить позволение у хозяйки». «Кэтлин, они ведь просто посидят на кухне. Мы не побеспокоим мисс Харкарт. Но если хотите, я спрошу». «То-то». Ирландка сердито сверкнула на Джози глазами. «Я провожу Чарли», — сказала она, открывая заднюю дверь. «Рад был познакомиться, мэм». Молодой человек надел фуражку и слегка поклонился Кэтлин. Ирландка не ответила. «Иногда она бывает немного сварливой», — заметила Джози, когда они спустились с крыльца. «Сердится на меня, а почему, не пойму. Хотя я готова помогать с работой по дому. Да и моя продовольственная книжка оказалась не лишней». «Некоторые люди рождаются ворчунами», — улыбнулся Чарли. Их взгляды встретились, оба рассмеялись. «Скажите, Чарли», — начала Джози, стараясь говорить непринужденно, «вы знакомы с командиром эскадрильи Джонсоном?» «Лично нет, но я знаю, о ком вы говорите. Старшие офицеры редко водят дружбу с простыми механиками вроде меня. Я вижу, как он забирается в самолет и как вылезает. Вот, пожалуй, и все. Значит, с ним все в порядке? Он жив? О, да, в полном порядке. В полном порядке. Бормотала Джози, будто пробуя на вкус каждое слово. Она стояла у ворот, глядя вслед молодому человеку, который катил по дороге свой велосипед.